Глава 22. Два монаха. Надели капюшон, и вот он стал монахом. Народная песня. В кабачке на берегу Луары, недалеко от Орлеана, по дороге на Божанси, молодой монах в коричневой рясе с огромным капюшоном, полуопущенным на глаза, сидя за столом, с примерным вниманием смотрел в требник, хотя место для чтения, избранное им, было довольно темное. На поясе у него висели четки, зерна которых были крупнее голубиных яиц, а большой запас металлических образков, нанизанных на шнурок, позванивал при каждом его движении. Когда он поднимал голову, чтобы посмотреть в сторону дверей, можно было рассмотреть прекрасно очерченный рот с усами, закрученными в виде турецкого лука, такими щегольскими, что они сделали бы честь любому капитану ополчения. Его руки были чрезвычайно белы, ногти длинные и тщательно подстриженные, и ничто не указывало на то, что молодой брат когда-либо работал заступом или граблями, согласно орденскому уставу. Толстощекая крестьянка, исполнявшая должность прислужницы и стрепухи в этом кабачке, где она была, кроме того, еще и хозяйкой, подошла к молодому монаху и, сделав довольно неуклюжий реверанс, сказала ему: «Что ж вы, отец, ничего не закажете на обед? Знаете ли, ведь уже заполдень». «А долго ли ждать еще лодку из Божанси?» «Кто знает, вода спала, не поплывешь, как хочешь. Да к тому же еще не время, на вашем месте я бы здесь пообедала». «Хорошо, я пообедаю, но нет ли у вас другой комнаты, где бы я мог поесть? Тут что-то не очень хорошо пахнет». «Вы очень разборчивый отец. Я решительно ничего не чую». «Ну, что, свиней, что ли, опаливают около трактира?» «Свиней. Вот потеха-то. Свиней. Действительно так. И, конечно, они свиньи. Потому что, как говорят, при жизни они в шелку ходили. Но свиньи эти не годятся ли ты? Это, с позволения сказать, гугеноты, отец мой, которых сжигают на берегу в 100 шагах отсюда. Вот этот чат вы и слышите». «Гугенотов?» «Ну да, гугенотов. Разве они что-нибудь для вас значат? Ну, не стоит из-за этого терять аппетит. А что касается комнаты, где можно обедать, то у меня только одна есть, и придется вам ею обойтись. Полно, гугеноты не так уж плохо пахнут. В конце концов, ежели их не сжечь, то от них пахло бы еще хуже. Сегодня утром на песке вот какая груда накопилась. Куда там вышиновался этот камин?» «И вы ходили смотреть на эти трупы?» «А вы спрашиваете об этом, потому что они голые? Ну, ведь у покойников, преподобный отец, это счет не идет. А по мне, все равно, как если б я видела кучу дохлых лягушек. Должно быть, вчера шибко поработали в Орлеане. Страх сказать, сколько Луара принесла нам этой еретической рыбки. Вода низкая, так каждый день их на сухом песке и находит. Еще вчера пошел работник с мельницы посмотреть, нет ли в сетях линей, и вдруг находит там мертвую женщину с животом, распортом или бардой. Поверите ли, вот сюда попала, а вышла между плечами. Ему бы лучше, конечно, поймать хорошего карпа. Ну что с вами, преподобный отец, не дурно ли вам? Хотите, я вам дам, не дожидаясь обеда, стаканчик Божанси? Выпить, и душа успокоится. Благодарю вас. Ну что же вам приготовить на обед? Что придется? Все равно. Ну а все-таки у меня в кладовой довольно запасов, видите ли. Ну ладно, дайте мне цыпленка и не мешайте читать требник. «Цыпленка! Цыпленка! Ваше преподобие, цыпленка! Здорово! Ну, потеха! Не на ваших-то зубах паук плетет паутину постом. Что ж, у вас есть папское позволение есть цыплят по пятницам?» «Ах, как я рассеян, конечно. Без сомнения, сегодня пятница. По пятницам мясо не вкушай. Дайте мне яиц. Спасибо, что вовремя предупредили, а то я бы впал в большой грех». «Вот, возьмите, — сказал кабачец в полголоса, — эти господа, не предупреди их, так они в пост цыплят будут есть. А за крохотный кусочек сала в супе у бедной бабы такой поднимут крик, что хоть святых вноси». Она стала готовить яичницу, а монах возобновил чтение требника. «Ава Мария, сестрица, — произнес второй монах, входя в кабачок в ту минуту, когда почтенная Маргарита, держа в руке ручку сковородки, собиралась переворачивать огромную яичницу. Вновь пришедший был красивый седобородый старик, высокий, крепкий и плечистый. У него было румяное лицо, но первое, что бросалось в глаза при взгляде на него — большой пластырь, наложенный на глаз и скрывавший полщеки. Он говорил свободно по-французски, но в выговоре чувствовался легкий иностранный акцент. Как только он вошел, молодой монах еще ниже надвинул капюшон, так, чтобы скрыть совсем лицо. Но что больше всего удивило почтенную Маргариту, так это то, что вновь прибывший монах, у которого капюшон был откинут из-за жары, поспешно опустил его, как только увидел своего единоверца. — Ей, отец мой, — сказала кабачица, — вы пришли как раз к обеду. Ждать вам не придется. К тому же и компания подходящая есть. Затем обратилась к молодому монаху. — Не так ли, преподобный отец? Вы будете довольны пообедать он с его преподобием. Запах моей яичницы его привлек. Еще бы, я не пожалела, я масло. Молодой монах ответил робко и с запинкой. Боюсь, как бы не стесните. Старый монах, в свою очередь, произнес, опустив голову. Я бедный рязанский монах. Я говорю плохо по-французски и боюсь, что мое общество не будет приятно единоверцу. Вот еще, произнесла почтенная Маргарита. Вы разводите церемонии монахам, да еще монахам из одного ордена. Полагается общий стол и общая постель. И, схватив скамейку, она поставила ее к столу, как раз против молодого монаха. Старик сел сбоку, по-видимому, сильно смущенный, и казалось, что желание есть боролось в нем с отвращением находиться лицом к лицу с единоверцем. Яичница была подана. — Ну, отцы мои, читайте скорее благослови, а потом скажете, удалась ли яичница. При слове молитва обоим монахам внезапно стало не по себе. Младший сказал старшему, — Вам ее надо прочесть, вы старше, вам и честь. — Совсем нет, вы здесь раньше меня, вы и молитесь. — Нет, прошу вас, решительно не стану. Это необходимо. — Посмотрите на них, — сказала почтенная Маргарита. — Они мне яичницу остудят. Где видны такие церемонные францисканцы? Да вы сделайте так, пусть старший прочтет благослови, а младший — благодарение. Я умею читать благослови только на своем языке, — сказал старый монах. Молодой, казалось, удивился и бросил взгляд украдкой на своего товарища, меж тем, как последний, набожно сложив руки, начал бормотать под капюшоном какие-то слова, которых никто не понял. Затем он сел на место и в одно мгновение, без лишних слов, съел 3/4 яичницы и осушил бутылку, поставленную перед ним. Его товарищ, уткнувши нос в тарелку, ел молча. Покончив с яичницей, он встал, сложил руки и, заикаясь скороговоркой, пробормотал несколько латинских слов. Это были единственные слова, которые поняла Маргарита. — Вот чудное благодарение! Простите за выражение, вы нам прочитали, отец мой. Мне кажется, оно совсем не похоже на то, что читает наш кюре. — Такие установления в нашей обители, — ответил молодой кордильер. — Скоро ли будет лодка? — спросил старый. — Потерпите, вот-вот придет, — ответила Маргарита. По-видимому, молодому монаху эти слова пришлись не по душе, судя по тому, какое нетерпеливое движение головой он сделал. Тем не менее, он не осмелился вставить ни одного замечания, взял требник и с удвоенным вниманием принялся за чтение. Эльзасец, в свою очередь повернувшись спиной к своему сотоварищу, перебирал четки всеми 5 пальцами и беззвучно шевелил губами. «В жизни никогда не видывала таких чудных молчальников-монахов», — подумала почтенная Маргарита, садясь за прялку и приводя ее в движение. 4 часа протекли в молчании, прерываемом только шумом прялки, как вдруг 4 мужчин весьма подозрительного вида вошли в трактир. При виде монахов они слегка прикоснулись к полям своих шляп, и один из них, обратившись к Маргарите, попросту «Малютка Марго!» прежде всего потребовал вина и обеда поскорее, так как, по его словам, глотка пересохла и челюсть онемели. «Вина, да вина!» — заворчала почтенная Маргарита. «Вот это скоро вымолвить, господин Буадофен. А кто оплатит вашу долю? Знаете ли, Жером кредит умер. А кроме того, вы мне задолжали за вино, за обеды и ужин и больше 6 IQ. Это так же верно, как то, что я честная женщина. — И то, и другое верно, — ответил, смеясь Буадофен. — Значит, я должен вам только 2 IQ, матушка Марго, и ни одним денье больше. Он вернул крепкое словечко. «Ах, Иисус Мария, можно ли так выражаться?» «Ну-ну, не горлань, старух, пусть будет шестикью. Я заплачу, Марготон, плачу и то, что и сегодня истратим, так как нынче у меня позвякивает в кармане, хотя мы почти ничего не заработали на нашем деле. Не знаю, куда девают деньги эти мерзавцы». «Быть может, они их глотают, и как-то делают немцы», — сказал один из сотоварищей. «Возьми их, чума!» — воскликнул Буадофен. «Надо будет посмотреть. Добрые пистоли в трупе еретика, не дурная начинка, собакам не выкинешь». «Как она орала сегодня утром, пасторская ты дочка!» — произнес третий. «А толстый пастор!» — вставил еще один. «Я умирал со смеху. Он был такой жирный, что никак не шел под воду». «Знаете, лихо вы сегодня поработали», — сказала Маргарита, возвращаясь из погреба с полными бутылками. «Как надо», — сказал Буадофен. «Мужчин, женщин и ребятишек всего дюжину побросали мы в огонь и в воду, но беда в том, Марго, что они не имели ни полушки. Кроме бабы, у которой были кое-какие безделушки, все эти висельники не стоили ни гроша». «Да, отче», — сказал он, обращаясь к молодому монаху, — «нынче мы заработали отпущение грехов, побивая еретических собак ваших недругов». Монах поглядел на него с минуту и снова принялся за чтение, но видно было, как требник дрожал в его левой руке, а правый он сжимал в кулак, как человек, охваченный большим волнением. «Кстати, об отпущении», — сказал Буадофен, обращаясь к своим товарищам. «Знаете, я с удовольствием получил бы отпущение, чтобы сегодня поесть скоромного. У почтенной Марго есть курятники цыплята. Они меня так и тянут на грех». «Черт возьми», — произнес один из негодяев, — «съедим. Не погибнет же наша душа из-за этого. Завтра побываем у исповеди только и всего». «Послушайте, кумовья», — сказал другой, — «вот что мне пришло в голову. Попросим у этих монахов разрешение на скоромный обед». «Словно они могут его дать», — закричал Буадофен. «Клянусь требухой Богородицы, есть средство получше, скажу вам на ушко». Четверо бездельников наклонили головы друг к другу, и Буадофен потихоньку рассказал им свой план, встреченный взрывами смеха. А только у одного из разбойников появилось сомнение. «Это скверное дело, что ты предлагаешь, Буадофен, и может принести несчастье. Я не участник твоей затеи. Помолчи, Геймен. Невелик ведь грех заставить кого-нибудь понюхать лезвие кинжала. Да, но танзурабу». Они говорили шепотом, и монахи старались угадать их намерения по отдельным доносившимся словам. «Полно, никакой ведь разницы нет», — возразил Буадофен несколько громче. «К тому же это будет его грех, а не мой». «Конечно, конечно, Буадофен прав», — воскликнули двое остальных. Буадофен тотчас встал и вышел из комнаты. Через минуту послышалось кудахтанье кур, и вскоре появился разбойник, держа по зарезанной курице в каждой руке. «Ах, проклятый!» — воскликнула почтенная Маргарита. «Резать моих кур! Да еще и в пятницу! Что ты хочешь с ними делать, разбойник?» «Тихо, почтенный Марготон, не раздражайте мои уши. Ты знаешь, что я сердитый малый. Приготовьте-ка вертела и предоставьте мне делать, что хочу». Потом он подошел к брату Эльзасу и сказал. «Вот, отец мой, и вы видите этих двух зверей? Ну вот, я хочу, чтобы вы сделали мне честь, окрестив их». Монах в изумлении попятился. Другой закрыл требник, а почтенная Маргарита начала ругать Буадофена. «Окрестить их?» — спросил монах. «Да, мой отец, я буду восприемником, а Марго — крестной матерью. И вот как я хочу назвать своих крестников. Этого — карпом, а этого — окунем. Что ж, хорошие имена». «Крестить кур!» — воскликнул со смехом монах. «Ну да, черт возьми, мой отец». «Ах, подлец!» — воскликнула Маргарита. «И ты думаешь, что я допущу такую проделку у себя в доме? Ты думаешь, что ты на нечестивом шабыше, чтоб крестить зверье?» «Уберите от меня эту крикунью, товарищи», — сказал Буадофен. «А вы, отче, как грамотный человек, прочтите, пожалуйста, на этом ноже фамилию оружейника». И с этими словами он поднес кинжал к самому носу старого монаха. При этом молодой прискочил на скамье, но почти тотчас же сел, словно придя к благоразумному решению запастись терпением. «Как же, сын мой, вы хотите, чтобы я крестил живность?» «Черт возьми, очень просто. Как крестите вы нас, ребят, родившихся от баб? Брызните им водички на голову и скажите, Кричаю тебя карпым и окунем. Произнесите только это на вашем тарабарском языке. Ну-ка, Птижан, принеси нам стаканчик водички. А вы, вся компания, шапки долой, держаться чинно. Господи, благослови. К общему удивлению, старый кордельер взял немного воды, покропил ею куриные головы и очень быстро и неразборчиво пробормотал нечто вроде молитвы и кончил словами «Окрещаю тебя карпом и окунем». Потом он занял свое место и спокойно стал перебирать четки, как будто сделал самую обычную вещь. Почтенная Маргарита онемела от изумления. Буадафен торжествовал. «Ну, Марго, — сказал он ей, бросая кур, — поджарь к нам сего карпа и сего окуня. Это славная постная пища». Но, несмотря на состоявшееся крещение, Маргарита еще не соглашалась смотреть на кур как на пищу, приличествующую христианам в пост. Разбойники пригрозили ей, что они разделаются с ней по-свойски, чтобы она решилась посадить на вертел кур, неожиданно ставших рыбами. Между тем Буадафен и его товарищи усердно пили, провозглашали здравицы и страшно шумели. «Послушайте!» — закричал Буадафен, изо всех сил ударяя кулаком по столу, чтобы водворить тишину. «Я предлагаю выпить за здоровье нашего святейшего отца папы и за погибель всех гугенотов. Надо, чтобы наши монахи и Марго выпили с нами». Предложение было принято одобрительными возгласами товарищей. Буадафен поднялся, слегка покачиваясь, ибо был уже наполовину пьян, и из бутыли, которую держал в руке, наполнил стакан молодого монаха. «Ну, че, — сказал он, — выпьем за святость его здоровейшества, за здоровье его святейшества и за погибель. Я никогда не пью между обедом и ужином», — холодно возразил молодой человек. «Нет, черт побери, вы выпьете, или, черт меня возьми, объясните, почему не хотите пить?» С этими словами он поставил бутылку на стол и, взяв стакан, поднес его к губам монаха, который с большим спокойствием наклонился над своим требником. Несколько капель вина упало на книгу. Монах встал, схватил стакан, но вместо того, чтобы выпить, выплеснул содержимое в лицо Буадафену. Все рассмеялись. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, в упор смотрел на негодяя. «Знаете ли, монашек, что эта шутка мне совсем не по нутру. Клянусь Богом, если бы не ваш сан, я научил бы вас знанию людей». Говоря так, Буадафен протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев коснулся его усов. Лицо монаха побагровело. Одной рукой он схватил наглеца за ворот, а в другую взял бутылку и с такой яростью ударил ею о голову Буадафена, что тот без памяти, залитый кровью и вином, упал на пол. «Чудесно! Молодец!» — воскликнул старый монах. «Для попа вы слишком проворны на драку». «Буадафен убит!» — закричали трое разбойников, видя, что их товарищ не шевелится. «Ах, бездельник, сейчас мы всыплем вам!» Они схватили свои шпаги, но молодой монах с удивительной ловкостью засучил рукава, схватил шпагу Буадафена и с решительным видом встал в оборонительную позицию. В то же время его собрат вытащил из-под рясы длинный кинжал, по крайней мере, добрых 18 дюймов, и встал рядом с весьма воинственным видом. «Ах, канали!» — воскликнул он. «Мы научим вас доброму обращению и выдворим вас на место». В одно мгновение трое негодяев, раненых и обезоруженных, принуждены были выпрыгнуть в окно. «Иисус Мария!» — воскликнула почтенная Маргарита. «Какие же вы вояки, отцы мои! Вы делаете честь религии! Но, тем не менее, полумертвый человек — это очень неприятно для репутации моего трактира». «О, ничуть не бывало, он не мертв», — сказал старый монах. «Он шевелится. Но сейчас я ему сделаю последнее помазание». Он приблизился к раненому, схватил его за волосы и, приставив свой острый кинжал ему к горлу, собирался уже отрезать голову, если бы почтенная Маргарита и его сотоварищ не удержали его. «Что вы делаете, боже мой?» — говорила Маргарита. «Убить человека, да еще человека, который славят за доброго католика, хотя по совести мало на него похож. Я, кажется, не ошибаюсь», — сказал молодой монах своему собрату, — «что спешные дела вас призывают равно как и меня, Боженси. Лодка пришла, поспешим». «Вы правы, я следую за вами». Он вытер кинжал и снова спрятал его под рясу. Затем оба доблестных монаха, оплатив свой счет, вместе отправились по направлению к Луаре, оставив Буадафена на попечение Маргариты, которая начала с того, что обшарила его карманы и вернула свой долг, и лишь после этого извлекла кусочки стекла с его лица, приготовляясь сделать ему перевязку, по правилам которым она научилась у кумушек. — А если не ошибаюсь, я где-то вас видел, — обратился молодой монах к старому кордельеру. — Черт побери, ваше лицо мне знакомо, но... Когда мы встретились с вами в первый раз, вы, кажется, были одеты немного иначе. — А вы? — Вы капитан... — К вашим услугам, Дитрих Горнштейн. — А вы молодой дворянин, с которым я обедал около Итампа. — Он самый. — Ваша фамилия Мержи? — Да. — Но теперь я называюсь иначе. Я брат Амбруас. — А я брат Антуан из Эльзаса. — Прекрасно. А куда вы направляетесь? — В Ла-Рошель, если смогу. — И я тоже. — Очень рад встретиться с вами. Но, черт возьми, вы меня поставили в ужасно затруднительное положение вашей предобеденной молитвой, ведь я ни слова из нее не знаю. А вас я принял всерьез за монаха. — И я вас тоже. — Откуда вы удрали? — Из Парижа. — А вы? — Из Орлеана. Мне пришлось целую неделю прятаться. — Мои бедные рейтары, мой корнет... В Луаре. А Мила? Она стала католичкой. А моя лошадь, капитан? А, ваша лошадь? Я наказал трубача, укравшего ее у вас розгами, но, не зная где вы, не мог отослать ее вам обратно. Я берег ее, ожидая чести снова встретиться с вами. Теперь, несомненно, она принадлежит какому-нибудь мошеннику-пописту. Тихо, не произносите этого слова так громко. Ну, капитан, соединим нашу судьбу и будем помогать друг другу так, как мы только что сделали. Согласен. И пока у Дитриха Горнштейна хоть капля крови останется в жилах, он будет готов сражаться бок о бок с вами. Оба весело обменялись рукопожатиями. Да, скажите, что за чертовщину они несли с курами, с карпом и окунем? Надо сознаться, что эти пописты совсем дураки. Тихо, еще раз вам говорю. Вот лодка. Так, беседуя, они дошли до лодки и сели в нее. До Боженси они добрались без приключений. По Луаре они видели, как плыло множество тел их единоверцев. Лодочник заметил, что большинство из них плыло на спине. «Они призывают небеса к отмщению», — сказал шепотом Мержи капитану Рейтаров. Дитрих молча пожал ему руку.